«Сюда!» – раздался знакомый равнодушный голос, и подростки увидели вышедшего к воротам двухэтажного дома Учиха. «А-а-а! Призрак!» – хотел выкрикнуть Наруто. Это была бы смешная шутка. Наверняка, Сакура бы не выдержала и наградила его тумаком, а если повезет, то испугалась и прижалась. Но Узумаки промолчал. Впервые хорошая шутка показалась ему неуместной. «Извиняемся за неудобство», – синхронно произнесли подростки, пересекая порог. Саски равнодушно кивнул. Сакура вручила ему свою корзинку, и Учиха отнес ее на кухню. Пока сокомандники раскланивались, Наруто активно крутил головой. Собственный дом его весьма впечатлил. Много свободного пространства, на стенах красивые свитки с каллиграфией и неизменные вееры, удобная мягкая мебель, красивый столик, широкие окна. А вот что не понравилось, так это идеальный порядок. Здесь вообще живут, или Саски каждый день убирается? Наруто передернуло. «Садись», Учиха вернулся и указал на кресло. «Я думаю, сперва нам стоит пересмотреть походный порядок. Очевидно, что клоны Наруто хорошо подходят для дальнего охранения. Даже если противник их устранит, мы все равно узнаем». Узумаки кивнул, расплываясь в невероятно мягком и комфортном кресле. «Что с ним не так? На вид обычная мебель, но ощущения просто потрясающие. Ты вообще слушаешь?» В темных глазах легко читался гнев. «Да-да, конечно», – ничуть не впечатлился Узумаки. «В любой непонятной ситуации вызывать теневых клонов, всегда держать парочки в запасе». Его легкомысленный тон еще больше взбесил Учиха. «Ты слишком самоуверен, думаешь, стал немного сильнее и сумел сравняться со мной?» – надменно произнес он. «Сравнялся?» – оскалился Наруто. «Я превзошел тебя и оставил позади. Напомнить, чья голова торчала из земли, а кто остался на ногах?» Лицо Саски исказилось от гнева. «Ты мне надоел. Пора преподать тебе урок. Иди за мной». Глава 11. Беспечно заложив руки за голову, Наруто вышел за Саски во двор. Он совершенно не боялся столкнуться в бою с общепризнанным гением. С чакрой Кюби Нойика мальчик чувствовал себя на голову сильнее. Сакура пыталась их остановить, но, как и всегда в присутствии Саски, слишком неуверенно. «Не переживай слишком сильно», — попытался успокоить ее Наруто. «Это дружеский поединок. Девятихвостый просил не использовать его силу как минимум неделю. Я сегодня и так нарушил предупреждение», — промелькнула в голове мысль, но он беспечно от нее отмахнулся. «Ему не понадобится много чакры, чтобы поставить пафосного зазнайку на место». За домом обнаружилась большая и хорошо оборудованная тренировочная площадка. Наруто ощутил приступ зависти. Саски остановился и повернулся с презрительной ухмылкой. «Напады», — пренебрежительно бросил он. Наруто не заставил себя упрашивать. У него руки чесались начистить одну наглую заносчивую морду. Пальцы начали складывать необходимые печати. Узумаки обратил внимание, что чем тщательнее следует описанию из свитка, тем крепче получаются копии. «Техника теневого клонирования», — выкрикнул он, и вокруг него появилось 10 голубоглазых блондинов. Копии повторили все действия за оригиналом, заполняя задний двор еще большим количеством Узумаки. «Смотри, не пожалей!» — синхронно крикнули они и бросились к противнику. Саски презрительно хмыкнул и шагнул навстречу. Словно танцуя, он врезался в оранжевые ряды. Его удары в стремительном ритме рассеивали одного клона за другим. Казалось, он мог наносить их из абсолютно любого положения. Его движения, резкие и непредсказуемые, не оставляли Наруто ни единого шанса. Попытки навалиться со всех сторон легко парировались. Учиха швырял клонов навстречу друг другу, утекал через малейшую брешь, использовал акробатические трюки. С каждой секундой копий становилось все меньше. «Повторяем», — крикнул Узумаки. «Да», — крикнули первые клоны, которые и не думали лезть в бой в отличие от своих более поздних собратьев. Их пальцы вновь начали складывать печати. Саски оттолкнулся от спины одного из Узумаки и взвился высоко вверх. Его руки задвигались гораздо быстрее и четче, с легкостью обгоняя блондинов. «Огонь!» Великий огненный шар, Саски резко втянул воздух и выдохнул поток пламени. Пойманные в момент применения дзюцу теневые клоны не успели среагировать, и бушующее море поглотило их целиком. Наруто избежал ожогов в последний момент. Усилив тело чакрой Кюби, он выскочил из зоны поражения. «Проклятие, он сильнее, чем казалось. Но я все равно не могу использовать слишком много силы девятихвостого, если не хочу проблем», — с досадой отметил мальчик. Между тем Саски продолжил расправляться с клонами, его дыхание даже не сбилось. Выглядел он при этом преступно круто. Краем зрения Наруто уловил направленный на мрачного красавчика взгляд Сакуры. Это вывело его из себя окончательно. Ядовитая чакра Бидзу хлынула в тело. Характер боя резко изменился. Наруто и несколько его усиленных копий создавали такую угрозу, которую Саске уже не мог игнорировать. Он с трудом уклонялся от ударов, способных переломать ему кости. Учиха пытался повторить манеру наставника, перенаправляя мощь Джинчурики в пустоту, но ему не хватало ни скорости, ни силы. Блондин казался всюду, скаля клыки. Мощный удар обрушился на ребра Саске. В последний момент он успел поставить блок, но его все равно буквально снесло. Боль огненной спицей прострелила конечность. Учиха взмахнул второй рукой, сюрикенами превращая двух бросившихся следом клонов в облака дыма. Усиленный Наруто легко отразил повторный бросок и вновь навязал ближний бой. Саске ощутил, что теряет контроль. Машет руками, как крестьянин, но эта скорость, как же бесит. Откуда у него такая сила? Со злостью промелькнуло в голове. Саске затеял все это представление исключительно с одной целью. Узнать, в чем секрет Узумаки. Он желал совершить такой же рывок над собой и получить возможность сражаться с Джонином. Только сильнейшие техники позволят ему сразиться с братом и отомстить. Но тайна никак не желала раскрываться. Вместо этого ему приходилось вертеться, как ужу на сковородке, чтобы не проиграть крикливому ничтожеству. Нога Узумаки просвистела в опасной близости от лица Учиха и разнесла манекен для отработки ударов. «Прекратите! Это уже чересчур!» — раздался испуганный крик Сакуры. Саске проигнорировал девочку, но к его удивлению Наруто отпрыгнул назад. «Она права, достаточно!» — произнес блондин, старательно не показывая виду, что внутри все пылает огнем. Чакра Девятихвостого стремительно возвращалась в печать, но легче не становилась. С другой стороны, Саске тоже не горел желанием продолжать бой. Поврежденная рука стремительно теряла подвижность. «ФФ», презрительно фыркнул Учиха, отвернулся и направился к дому. «Пожалуй, я пойду», — обратился в девочке Наруто. «Может, попробуете поговорить?» — с надеждой предложила Сакура. «Не сегодня», — покачал головой Наруто и быстрым шагом покинул негостеприимный двор. Ему становилось все хуже. Краем сознания Узумаки отметил, что девочка не последовала за ним, а осталась в доме Учиха. Всколыхнувшуюся обиду смыла новая волна дурноты. Мир перед глазами стремительно терял резкости цвета. На одном упрямстве Наруто добрался до квартиры и упал прямо за порогом. Его колотило от холода, на коже выступил противный липкий пот, мышцы отказывались подчиняться, в голове пульсировала боль. Не хватало сил даже на проклятие в адрес Учиха. Хотелось свернуться клубком и спрятаться от всего мира. В подобном состоянии Узумаки провел целую ночь с редкими моментами просветления. Так он сумел добраться до кровати, натянуть пижаму и завернуться в одеяло. Под утро даже удалось забыться нервным тяжелым сном. Окно бесшумно распахнулось. «Плохо выглядишь, Наруто», — раздался ленивый голос Хатаки. Мальчик вздрогнул. От прилива адреналина даже слабости дурнота немного отступили. «И чувствую так же, Шиноби-сан», — откликнулся он. «Это как-то связано с вашим дружеским поединком?» Продемонстрировал неожиданную осведомленность наставник. Отчасти, не стал отрицать Наруто. Хатаки скептическим взглядом оценил состояние подопечного. «Тебе бы в госпиталь», — сделал он вывод. «Только не туда», — испытал резкий прилив сил Наруто. «Эмма», — протянул Какаши, над чем-то раздумывая. «Ну ладно, поправляйся. Я сообщу твоей команде, что сегодня тебя не ждать». Шиноби покинул квартиру так же, как в нее попал, через окно. Наруто облегченно выдохнул. Воспоминания о госпитале у него остались не самые лучшие. Прежде чем обращаться за помощью, он хотел узнать о своем состоянии из первых лап. Парадоксально, но демону Лису мальчик верил больше, чем незнакомым ильонинам. С таким самочувствием сложно погрузиться в медитацию. Примерно за час, с перерывами во время особо острых приступов, Узумаки удалось попасть во внутренний мир. «Все-таки идиот», — поприветствовал его Девятихвостый. Лис лежал внутри клетки, положив голову на скрещенные лапы, и лениво помахивал хвостами. «И я рад тебя видеть», — искренне откликнулся Наруто, которому резко полегчало. Он даже подумал, что только ради этого стоило научиться медитировать в любом состоянии. «Можешь объяснить, что со мной?» Демон зевнул. «Ничего особенного. Просто слишком много моей чакры попало в твое тело», — не стал запираться он. «Ты отравлен ее ядовитой природой». «Что?» — выкрикнул Наруто. «Мне срочно нужно в госпиталь». Удивительно здравая мысль, оскалился Девятихвостый. «Жаль, что слегка запоздалая. Несколько раз за ночь твой организм уже находился на грани смерти, но в итоге регенерация справилась. Завтра придешь в себя. Тебе повезло, что благодаря нашим тренировкам тело сдалось первым. Повреждение системы циркуляции чакры сделало бы тебя бесполезным инвалидом. Наруто почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он действительно так рисковал из-за Саски-хреноски, настолько беспечно себя вел, почему ты не предупредил, что все настолько серьезно? Возмутился ребенок. Я говорил, просто ты не понял, фыркнул лис, обдавая ребенка волной горячего воздуха. В этом вся суть твоих тренировок Джинчуурики. Разница в том, что повреждения тела довольно легко устранить, чакраканалы же почти не поддаются восстановлению. Именно поэтому важно соблюдать баланс. Ты должен быстрее терять сознание от отравления, чем нанести урон из ЦЧ. То есть на самом деле мне ничего не угрожало, со следами работы мысли на лице сделал вывод Наруто. Баланс же соблюден. Лис поднял голову, приблизил ее к решетке и принялся внимательно разглядывать ребенка. Ничего, кроме смерти, наконец уточнил он. Ты истощил ресурсы тела, когда восстанавливался после использования моей силы первый раз. Тебе повезло, что в тот раз ты потерял сознание и ничего не почувствовал. Вчера ты использовал гораздо меньше моей чакры, но ослабленное тело не выдержало. Благодаря этому ты получил весь спектр ощущений. В следующий раз дай себе восстановиться, и сможешь принять гораздо больше силы. Понял, кивнул Наруто. Сколько нужно ждать? Лис вернул голову обратно на сложенные лапы. Не меньше 5 дней. Лучше, больше, бескомпромиссно заявил он. И помни про баланс. Каналы закаляются гораздо хуже, чем плоть. Сейчас ты уже на опасной грани. Понял, болванчиком повторил Наруто. А можно я здесь посижу? Как-то не хочется наружу. Внутренний мир содрогнулся от смеха демона. Отчаянно ругающегося ребенка повалило и покатило по коридору. Не хочется наружу, немного успокоившись, повторил лис. Раз так, можешь посидеть прямо в клетке. Мальчик поднялся и недовольно оттянул мокрую одежду. Вода оказалась теплой, но приятного все равно мало. Ты ведь заявлял, что это твоя территория, напомнил Наруто. Точно, согласился демон и когтем очертил небольшой полукруг у решетки. Теперь у тебя тоже есть своя территория. Затем Девятихвостый отвернулся и зафыркал. У тебя очень-очень странное чувство юмора, ты знаешь, осведомился Узумаки, шагая к отведенному месту. В клетке демона хотя бы сухо. Просто у людей слишком скучные шутки, заявил Кьюби. Это очередная вещь, в которой Биджу лучше. По ощущениям во внутреннем мире Наруто провел не меньше 5 часов. На этот раз Девятихвостый расщедрился на истории из страны молний. Во время эпохи воюющих государств там обитало огромное количество кланов. Наруто хохотал как ненормальный, когда Кьюби рассказывал о семье горных козлов. Почему эти шиноби решили, что именно такое животное достойно для вдохновения при создании собственного стиля боя? И этот идиот таранит меня головой, поведал лис. Я его даже есть не стал, так убил. Девятихвостый замолчал и прикрыл глаза. Похоже, тебе все-таки придется вернуться в реальный мир. Там уже дверь пытаются выломать, сообщил он. Эх, вздохнул Наруто. Ну ладно, воля демона снова вытолкнула мальчика обратно в тело. Мальчик поймал себя на мысли, что ни разу не покидал внутренний мир самостоятельно. У него вообще получится? В реальности навалилась слабость и отвратительное самочувствие. В некоторых частях тела уже начала просыпаться знакомая чесотка. В дверь настойчиво стучали. Кажется, ее пытались скорее выломать, чем привлечь внимание. Завернувшись в одеяло с головой, Узумаки кое-как добрался до выхода, повернул ручку и мрачно уставился на нарушителя. «Наруто, ты не открывал, и я испугалась, что тебе стало хуже». На пороге обнаружилась Сакура с пакетом фруктов в руках и беспокойством на лице. Узумаки хотел гордо развернуться и пойти обратно в кровать. Он все еще помнил, что девочка осталась в Саске, когда ему пришлось в состоянии полутрупа добираться до квартиры, но удивление сломало все планы. «Что с твоими волосами?» Невольно вырвалось у него. Подстриглась, с показной легкостью сообщила Сакура. Ее прекрасные длинные розовые волосы сейчас не достигали и плеч. Наруто не мог поверить своим глазам. Как это могло произойти? Зачем? Выдавил он из себя. Так нужно, уклончиво заявила девочка и смущенно спросила. Не нравится? Ошарашенно протянул Узумаки. Его действительно больше привлекали длинные волосы. Он не понимал, как реагировать на такие кардинальные изменения. Непривычно как-то. Проходи. Приглашающе махнув рукой, Наруто вернулся к кровати и забрался на нее с ногами. «Извините за вторжение», — вежливо произнесла Сакура и последовала за ним. «С тобой все хорошо, ты не открывал, и я немного перенервничала. Всю ночь не мог уснуть», — поделился Наруто. «Это из-за вашего спарринга с Саски?» — спросила девочка. «Я так понимаю, все, включая Учиха, уже обо всем догадались. Теперь снова начнут считать меня слабаком», — Узумаки скрипнул зубами от злости. «Вроде того, не успел восстановиться после боя с наставником», — решил не скрывать правду блондин. Сакура достала из корзины яблоко, с разрешения мальчика сходила на кухню за ножом, подвинула единственный в комнате табурет поближе к кровати и принялась счищать с фрукта кожуру. «Пожалуйста, будь осторожней», — мягко попросила она и протянула очищенную дольку яблока. «Не знаю, что за технику ты используешь, но эта чакра пугает. Тебе-то что?» — с неожиданной злостью подумал Узумаки. Внутренности скрутил очередной спазм. «Вот, держи», — напомнила о себе девочка, и блондин взял очищенную дольку. Сакура удовлетворенно кивнула и принялась отрезать следующий кусок, но мысли ее словно блуждали где-то далеко. Втянув и резко выдохнув воздух, она решилась. «Можно тебя обнять?» В первую секунду Наруто подумал, что ослышался. С широко раскрытыми глазами он медленно повернулся к Сакуре, но густой румянец подтвердил реальность происходящего. Мальчик растерялся. «Что?» — выдавил он. «Можно тебя обнять?» «Краснея еще сильней», — повторила Сакура. Наруто медленно кивнул. От волнения язык присох к небу. Девочка подалась вперед. Узумаки ощутил приятный сладковатый цветочный аромат, тонкие руки показались обжигающе горячими. Сердце бешено стучало в груди. Сакура прижалась. Впервые Наруто ощутил простое человеческое тепло. Максимум, что ему доставалось раньше, взъерошивание волос. Закрыв глаза, он постарался насладиться моментом, который продлился до обидного мало. Девочка разжала руки и отстранилась, красная до корней волос. Наруто закрыл глаза, чтобы сохранить воспоминания в мельчайших подробностях. Что это было? Наконец поинтересовался он. После того, как Сакура осталась в Саске, Наруто понял, что у нее сохранились чувства. Обида душила. И чего она нашла в этом задаваке, но стоило признать, что девочка ему ничего не обещала. Они просто приятно проводили время вместе. Оставалось только смириться. А тут такое. «Хотела кое-что проверить», — смущенно ответила Сакура. «Это что?» — подозрительно поинтересовался мальчик. Он начал теряться в происходящем, и ему это не нравилось. «Похоже, ты мне нравишься», — удивленно, словно не до конца веря в собственные ощущения, произнесла обладательница розовых волос. Градус происходящего оказался для сироты перебором. Обида заставила его произнести совсем не те слова, которые он хотел. «Поэтому ты вчера осталась в Саске», раздраженно бросил он, а в голове билось. «Ты чего несешь, идиот?» Сакура смутилась и опустила глаза. «Ты прав», призналась она. «Наверное, будет правильно, если я расскажу все с самого начала. Только не перебивай». «Хорошо», кивнул Узумаки. Сакура ненадолго замолчала, собираясь с мыслями, и заговорила тихим голосом. «Я влюбилась в Саске еще в детстве. Он никогда не обращал на меня внимания, но это только сильнее мотивировало. Мы сына даже объявили друг друга соперницами из-за него. Мне всегда казалось, что моей любви хватит на нас двоих. Пусть Саске холоден, мне достаточно просто быть рядом. Пусть он говорит, что я надоедливая, бесполезная, слабая». Наруто видел, что Сакуре тяжело, а в уголках ее глаз собирались капельки слез. «Он говорил так не со зла», — убежденно произнесла Харуна. «Я видела, что Саске просто боится привязанностей. Так что вчера я осталась, чтобы поговорить. Хотела показать ему, что не стоит нас избегать. Мы одна команда и всегда придем друг другу на помощь». Я обняла его. Думала, мое сердце начнет колотиться так, что сознание потеряю. Сверкающие полоски слез все-таки потекли по щекам. Наруто понимал, что девочке нужно выговориться, но с трудом сдерживал желание прервать и утешить. Ничего не произошло, только в голове бесконечно крутилась мысль, что сейчас он меня оттолкнет, с трудом поведала Сакура. Но даже этого Саске не сделал. Просто посмотрел, как на пустое место, и сказал, что сам разберется. «Хватит», не выдержал Наруто, встал и крепко обнял девочку. Футболка на плече моментом промокла. Сакура прижалась и обхватила руками, незнакомо уязвимая и беззащитная. Наруто не умел утешать, никто и никогда не показывал ему как, поэтому он просто постарался поделиться своим теплом. Кажется, помогло. Девочка начала успокаиваться. «Это неправильно, что я ничего не почувствовала», — тихо произнесла Сакура. «Может, ты просто переволновалась?» — предположил Наруто. Сакура покрутила головой. «Сейчас я тоже нервничаю, но мне тепло и спокойно», — поделилась она. «Не нужно притворяться милой девочкой, пытаться кого-то впечатлить. Можно просто быть собой. Прости, я такая эгоистка. Знаю, ты плохо себя чувствуешь, но можешь постоять так еще немного?» Узумаки от таких откровений совсем растерялся. Голова отказывалась генерировать хоть какие-то мысли. Он стоял с трудом. Слабость никуда не исчезла, но тонкие руки не желали отпускать, и Наруто терпел. Медленно, словно неуверенная в правильности действий, его ладонь коснулась волос девочки. В ответ к нему прижались еще крепче. Уже уверенней, Узумаки погладит Сакуру по голове. Розовые волосы оказались удивительно мягкими и шелковистыми. «И что теперь?» – тихо спросила Сакура, не разжимая рук и не поднимая лица. «Если б я знал», – вздохнул Наруто. Глава 12. Сакуре понадобилось некоторое время, чтобы набраться смелости, разжать руки и посмотреть Узумаки в глаза. На ее лице в этот момент присутствовало настолько милое выражение, что Наруто поплыл. Он буквально покачнулся и чуть не упал. Немедленно в кровать, скрывая смущение, тут же засуетилась девочка. Убедившись, что Узумаки отдыхает, Сакура развела бурную активность. На тарелке появились дольки очищенных фруктов, лицо блондина аккуратно протерли чистой влажной тряпочкой, промыли ее в холодной воде и положили на лоб. Даже брошенный оранжевый комбинезон отправился в ванную. Наблюдая происходящее, Наруто осознал, что сильно недооценил любовь Сакуры к чистоте. Его идеальный порядок она рассматривала, как непаханное поле. И все же, несмотря на отвратительное самочувствие, он наслаждался внезапной заботой. Все происходящее настолько выбивалось из привычного порядка вещей, что он знал, как реагировать. В его голове даже промелькнула мысль, что стоило подраться с Саске еще пару раз и посмотреть на результат. Вдруг изменится еще что-то. Весь остаток дня девочка провела у Наруто. Они общались, шутили, обсуждали бывших одноклассников и искусство шиноби. Узумаки поделился, что пытается овладеть искусством фуиндзюцу, и ему приходится каждый день рисовать одинаковые кандзи, а затем учить их значения. Сакура понимающе посочувствовала. Первый этап обучения рёнин-дзюцу почти полностью заключался в освоении огромного массива теории. В качестве дополнительной нагрузки наставник выдал ей упражнения, направленные на развитие объема чакры, но сразу предупредил, что сильного эффекта ждать не стоит. «Я думала, что учеба закончилась вместе с академией», — с тяжким вздохом поделилась девочка. «А на деле теперь все свободное время уходит на чтение. Еще и разобраться в написанном с трудом получается. Ты даже не представляешь, сколько у Ильининов профессиональных терминов». По молчаливому соглашению темы каких-либо отношений они избегали. Вечером Сакура отправилась на свои занятия в госпиталь, а Наруто с мечтательной улыбкой уставился в потолок. Но долго наслаждаться внезапно свалившимся счастьем ему не позволила усилившаяся чесотка. Не выдержав, Наруто сбежал от нее во внутренний мир и столкнулся с ехидным оскалом Девятихвостого. По какой-то причине демона веселило подобное использование его тюрьмы. Хотя проводить время с лисом Узумаки нравилось, бездельничать столько времени ему показалось слишком расточительным. В течение ночи он периодически возвращался в реальность, чтобы потренироваться в создании печатей. Занятие фуиндзюцу под таким спектром отвлекающих факторов оказалось на удивление хорошей практикой. Вдохновившись, Наруто сумел уговорить Девятихвостого учить значение кандзи вместе с ним, и в течение всего процесса мысленно потешался над выражением морды лиса. Огромный демон словно сам не верил, что согласился заниматься чем-то подобным, и усиленно пытался сообразить, каким образом оказался в подобном положении. Когда за окном забрезжил рассвет, Узумаки обратил внимание, что чувствует себя бодрым и отдохнувшим, хотя за ночь ни разу не закрыл глаз. «Похоже, медитация успешно заменяет сон», — предположил он. Открытие открывало отличные перспективы, но недавнее происшествие с отравлением чакры демона все-таки кое-чему научило Наруто. И вместо бездумного использования он решил для начала расспросить наставника или поискать нужный ответ в библиотеке. Ближе к вечеру пришла Сакура. Перед тем, как открыть дверь, Наруто ощутил необычное для себя радостное предвкушение в груди. Он уже давно привык не ждать ничего хорошего от мира, хотя и старался видеть в любой ситуации только положительные стороны, так что подобное состояние стало для него новым и приятным опытом. Сакура выглядела даже милей, чем обычно. Теплая и немного смущенная улыбка словно прибавляла ей внутреннего обаяния. Хотелось схватить ее и закружить по комнате, Но Наруто не знал, уместно ли такое поведение. Раньше он не особо задумывался о своих поступках и просто делал все, что взбредет голову, часто назло остальным, но с Сакурой такой подход не работал. «Разве таков мой путь ниндзя?» Невольно возникла в голове отрезвляющая мысль. Наруто шагнул вперед, обнял девочку за талию, легко приподнимая над полом, и довольно закружил по комнате. Цветочный аромат наполнил воздух. «Поставь меня, дурачина!» Весело засмеялась Сакура, и на блондинистую макушку приземлился легкий удар ребром ладони. «Я все уроню!» Наруто смеялся вместе с ней. Утвердившись на ногах, девочка смущенно поправила платье и напустила на себя строгий вид. «Больной, почему вы не в кровати?» «Сакура-чан, я уже лучше себя чувствую!» «Наруто Узумаки такой ерундой не взять!» Гордо заявил мальчик. Улыбка девочки приобрела опасные нотки. «Тогда почему ты сегодня не помогал нам с Саски с уборкой на ферме?» Ласково поинтересовалась она. Сообразив, чем пахнет, Узумаки предпочел нырнуть обратно под одеяло и изобразить умирающего, хотя на деле испытывал только зуд регенерации и небольшую слабость. «Так-то», — удовлетворенно кивнула девочка, — «ты уже обедал?» Мальчик покрутил головой. Увлекшись занятиями, он даже завтрак пропустил, о чем тут же напомнил желудок. «Я приготовила для тебя суп с имбирем». Сакура достала из бумажного пакета запотевший пластиковый контейнер. «Мама говорит, что он очень полезный. Держи, сейчас принесу ложку». С легким румянцем девочка вручила Наруто контейнер и сбежала на кухню. Мальчик растерянно посмотрел на свои руки. «Это действительно происходит? Слишком хорошо, чтобы быть правдой», возникла в голове мысль. Внезапно Наруто накрыла волна паники. Все вокруг показалось слишком идеальным и нереальным. Солнечный свет, падающий из окна, обжигающий руки контейнер, звякающие звуки с кухни, мир побледнел и превратился в иллюзию. Руки задрожали. «Ты чего застыл?» Внезапно раздался голос. «Держи». Женские руки сняли с контейнера крышку, вручили ложку. Наруто повернул голову и увидел теплую улыбку на лице девочки. Мир мигнул и вернулся в обычное состояние. «Спасибо», — поблагодарил Узумаки и активно заработал столовым прибором. Творение Сакуры могло поспорить даже с любимым рамином. «Очень вкусно». «Естественно, это ведь я готовила», — гордо заявила девочка. Наруто мысленно согласился. Сакура во всем старалась быть лучшей, и готовки, как оказалось, это тоже касалось. «Интересно, какой на вкус ее рамен?» Помимо воли во рту выделилась слюна. Похоже, фантазии Наруто отразились и на лице. «Ты ведь не думаешь о чем-то странном, дурачина?» С отчетливо повисшей в воздухе угрозой поинтересовалась Сакура. Наруто пришлось срочно убеждать девочку, что его мысли кристально чисты и порядочны. К счастью, приведенные аргументы посчитали достойными доверия. «Хорошо, я спрошу у мамы полезный рецепт рамена», — вздохнула обладательница розовых волос, забрала опустевший контейнер и ушла на кухню. На слове «полезный» Наруто поскушнел, но быстро вернул бодрое расположение духа. Рамен Сакуры не мог оказаться невкусным даже с таким ограничением. Из кухни девочка вернулась с тарелкой очищенных и нарезанных фруктов. «Кушай, тебе нужны витамины, чтобы поправиться». Пока Наруто наслаждался заботой, Сакура рассказала, что на миссии, несмотря на все произошедшие, Саски продолжал работать в команде. Какаши-сенсей опоздал на рекордные 4 часа. По его словам, кошка забралась в квартиру и решила на нем поспать. После фермы пришлось отмываться и менять одежду, а лечебный суп оказалось готовить сложнее, чем она думала. Все вместе и послужило причиной ее позднего визита. А еще девочка узнала у сенсея из госпиталя, как развивать природное преобразование не только для своей воды, но и для ветра. Главным свойством стихии Наруто оказалось создание тонких режущих потоков. Симидзу-сенсей сказал, что знает только одну тренировку для твоей стихии. Нужно попытаться что-то разрезать с помощью чакры. «Начни с обычных листьев и постепенно усложняй», — рассказала Сакура и строго добавила. «Только не вздумай этим заниматься, пока полностью не поправишься. Все равно быстрого результата не получится». «Не переживай, я могу использовать чакру», — попытался успокоить ее Наруто. «Просто не всю. Дело в той страшной чакре». «Я права», — обеспокоенно уточнила девочка. «Может, тебе вообще стоит от нее отказаться, раз она приносит такие тяжелые последствия?» «Не волнуйся», — Узумаки широко улыбнулся. «У меня все под контролем. Если использовать ее аккуратно, то и вреда она практически не наносит. К тому же, чем чаще я к ней обращаюсь, тем лучше привыкаю. Избегая риска, сильнейшим в мире не стать, раз ты так говоришь. Ой, я сейчас опоздаю в госпиталь. Девочка подскочила с табурета и начала суетиться. Фрукты я оставлю здесь, обязательно съешь их. Наруто немного расстроился, когда Сакура так быстро покинула его квартиру, но не обиделся. Он понимал, что ей тоже нужно становиться сильней. В ее случае учеба забирала еще больше времени. Нужно срочно узнать о медитации, подумал мальчик, а затем его взгляд упал на стол. Взяв лист бумаги, Наруто попытался подать в него свою чакру. Энергия послушно покинула тенкицу на пальцах и обволокла предмет. Добавив еще больше чакры, мальчик вызвал синее свечение и ничего больше. Неудивительно, вздохнул Наруто. Если бы все было так просто, нас бы учили стихийному преобразованию в академии. Он положил бумагу, сел на табурет и принялся гипнотизировать стол. Узумаки сомневался, что простым повторением сможет заставить чакру разрезать лист. Она вела себя скорее как вода, обволакивая и впитываясь, чем как лезвие. Вероятно, преобразование природы потому так и называется, что нужно придать энергии совершенно новые свойства. Но как? Первым на ум пришел Куной. Если нужно что-то разрезать, логично взять нож, не так ли? Наруто поднял ладонь вертикально и попытался выпустить из пальцев поток чакры, похожий на лезвие. Усилив напор до свечения, он смог наглядно оценить получившийся результат. Зрелище не впечатляло. Вместо острого лезвия из его ладони исходило скорее дрожащее синее пламя. Чакра совершенно не стремилась застывать в какой-то определенной форме, рассеиваясь во все стороны. Наруто попробовал использовать всего одно тенкицу на пальце, но получил тот же результат, только в меньшем масштабе. Зато и затраты чакры практически перестали ощущаться. Таким образом, упражнение можно было продолжать гораздо дольше. Попытка как-то сжать этот поток позволила немного сузить и вытянуть пламя. На этом все. Рука потянулась почесать затылок. Это и есть контроль чакры. Ирука часто говорил, что у меня с ним проблемы, задумчиво произнес Наруто. Недолго поломав голову, он решил вернуться к тренировкам фуиндзюцу. Так хотя бы все понятно. Но мысли продолжали соскальзывать на природное преобразование. В результате, частота ошибок возросла до уровня первого занятия. А ведь Узумаки только показалось, что в освоении печати наметился стабильный прогресс. «Проклятие!» – выкрикнул Наруто, когда очередная печать обернулась клубами дыма. «Совершенно невозможно. Ему хотелось что-нибудь треснуть и сломать». Ребенок раздраженно помыл кисти и погрузился во внутренний мир. «Может, девятихвостый даст совет? Я существо из чакры, Наруто. Для меня это так же естественно, как для человека дышать», – пророкотал демон-лис. «Лучше тренируйся в фуиндзюцу. Не получается, все мысли путаются». Недовольно пробубнил мальчик. «Обязательно расскажи об этом врагам. Уверен, они тебя поймут», – язвительно посоветовал девятихвостый. Ребенок повесил голову, безоговорочно признавая победу демона. Вернувшись в реальный мир, он дисциплинированно вернулся к рисованию печатей. Наруто пытался сосредоточиться, но толку выходило немного. Словно почувствовал слабину, мысли окончательно взбунтовались. В голову приходила Сакура, Рамин и даже Учиха. В следующий раз он ему точно настучит по надменному лицу. «Нет, так невозможно», — осознал Узумаки. Приняв позу медитации, он добился звенящей пустоты в голове, но вместо привычного погружения в темноту, взялся за кисть. Перед внутренним взором необычно четко вспыхнула необходимая печать. Рука двинулась, и Фуин идеально лег на бумагу. Мысли начали возвращаться, но Наруто повторил очищение сознания и представил следующую печать. Одна за другой фуин ложились на бумагу. Без единой ошибки мальчик прошел по всему списку. «Удивительно», — осознал Наруто, когда закончил. Он ощутил, что прикоснулся к чему-то очень важному. Если получится совместить фуиндзюцу и медитацию, получится убойная комбинация. Его собственная сила, а не заемная. Нужно только научиться сохранять эффект чистого сознания как можно дольше или входить в него без долгой подготовки. Идея полностью захватила Узумаки. С ней он заснул, она первой пришла ему утром и сопровождала на пути к башне администрации. Только вид одинокой Сакуры вернул его в реальный мир. Девочка тоже его заметила и побежала навстречу. «Доброе утро, Наруто», — мило улыбнулась она. «Ты уже поправился?» «Здравствуй, Сакура-тян», — обрадовался мальчик. «Можно и так сказать. С уборкой на ферме точно справлюсь». «Здравствуйте, Сакура, Наруто», — внезапно раздалось со стороны. Узумаки медленно повернул голову и наткнулся взглядом на Саске. «Что?» — Учиха стоял с привычным мрачным и независимым видом, но голос определенно принадлежал ему. Наруто повернулся к Сакуре и наткнулся на такой же пораженный взгляд. «Доброе утро! Что у вас тут происходит?» Раздалось с другой стороны. «Какаши-сенси, вы вовремя!» — синхронно воскликнули генины. «Я точно в гендзюцу!» — упрямо билось в голове Наруто. Перед сном выпил стакан теплого молока, одним глазом улыбнулся Шиноби. «Сегодня нас ждет опасная миссия. Знакомьтесь, Тору-сан». Хатаки развернул свиток и продемонстрировал изображение круглой кошачьей морды с бантиком на ушке. «Цель приказана захватить и доставить заказчику живой. Объект опасен и отлично скрывается на местности», — продолжил брифинг Джонин. «Это же кот», — произнес Узумаки и ткнул пальцем в бумагу. «Кошка», — педантично поправила Сакура. «Наруто, перед тобой официальная миссия, принятая администрацией Хокаге. Тебе нужно с доверием относиться к утвержденной информации», — лениво сообщил Хатаки. «Но это же кот», — не сдался Узумаки. «Кошка», — поправила Сакура. Джонин тяжело вздохнул. «Наруто, если так проще, представь себе вражеского ниндзя под маскировкой. Он пробрался в нашу деревню и пытается выведать секреты, не сдал бороться против стихии Какаши. Тогда понятно», — кивнул мальчик и принялся внимательно изучать рисунок. Хатаки достал 4 гарнитуры. «Все знают, что это такое», — поинтересовался Шиноби. «Радиосвязь», — ответил Саске. «Верно. Радиус уверенного действия 13 километров для открытой местности и 6 для леса. При действии техник выше Э-ранга возможно нарушение устойчивой связи. Хрупкое и дорогое оборудование. Из-за всего перечисленного используется редко, в основном для миссий, где требуется высокая слаженность действий. Сегодня она вам понадобится, разбирайте», — коротко напомнил Хатаке и первым одел гарнитуру. «Круто», — обрадовался Узумаки и схватил устройство. «Я — оранжевый лидер». Сакура аккуратно заправила волосы за ухо и одела микрофон. «Наруто, позывной лидера получает капитан команды. В нашем случае, Какаши-сенси», — мягко поправила товарища девочка. «Ты можешь быть оранжевый один». «Я отказываюсь в этом участвовать», — сложил руки на груди Саске. «Оранжевый три», не забывая о командной работе, посмотрел на него наставник и приказал. «Приступить к выполнению миссии. Техника теневого клонирования». Тут же сложил необходимые печати Узумаки, и вокруг него появилось 20 копий. Призванные Наруто повторили технику за оригиналом, и оранжевый цвет буквально затопил улицу. Переглянувшись, голубоглазые блондины бросились во все стороны, чем-то напоминая идущую на нерест рыбу. Оранжевый альфа, как мысленно решил именовать себя Наруто, с гордостью наблюдал за своей армией. Рядом пристроилась Сакура. Саски наблюдал за нашествием Узумаки с нечитаемым выражением. «Эмма», — протянул наставник, скрыл лицо за потрепанной оранжевой книжкой и притворился, что его здесь нет. Жители Конохагакури реагировали на внезапное нашествие по-разному. Большинство с удивленными лицами разразилось громкими ругательствами. Бегущие Наруто не особо выбирали дорогу. Кое-кто начал молиться. Одна пожилая тетушка запустила в демона банкой маринованных грибов, но юный Шиноби с легкостью поймал снаряд. «Спасибо, бабуль», — синхронно произнес сразу 10 блондинов. Женщина схватилась за сердце и заторопилась домой. Большинство Шиноби же смотрело равнодушно. Разбираясь в нюансах техники, они считали клонов обычными иллюзиями и очередной шуткой неугомонного Джинчуурики. Чем дальше от центра, тем меньше Наруто оставалось на квадратный метр, и тем реже люди оглядывались в его сторону. В одном из переулков мальчик заметил обозначенную цель. Коричневая кошка с бантиком на ушке буквально растеклась вдоль солнечной полоски. «Оранжевый альфа, прием, объект обнаружен», тут же воспользовался гарнитурой клон. Но, к его удивлению, устройство никак не отреагировало. «Сломалось что ли, эй?» Пробегавший мимо клон обернулся и подошел к собрату. Уяснив возникшую у копии проблему, он тоже попытался воспользоваться радиосвязью и получил сходный результат. Похоже, теневое клонирование не работает со сложной техникой, одновременно сделали вывод Наруто. В ходе короткого обсуждения появилось решение о самостоятельном захвате кошки. Что могло пойти не так? Один из Наруто осторожно подкрался к кошке, протянул руки, коснулся теплого пушистого бочка. Пуф! Клон исчез с негромким хлопком. Ша-ша-ша, угрожающего выгнув спину колесом. Кошка обшипела оставшегося клона из грации тигра бросилась ему в лицо. Юный Шиноби успел поймать агрессора, но когти прошлись по рукам, нанося глубокие царапины. Пуф! Потеряв стабильность от небольшого повреждения, клон исчез в облаке дыма. Тора приземлилась на лапы, презрительно фыркнула, распушив хвост трубой, и удалилась в сторону леса. Глава 13. Наруто вздрогнул и повернул голову. Что-то случилось. Недоуменно поинтересовалась Сакура. Это странно, но знаю, где Тору, удивленно ответил мальчик. Она поцарапала моего клона и развеяла его. Откуда я могу это помнить? Думаю, мне стоит пояснить. Раздался голос Хатаки. Техника теневого клонирования, дзюцу уровня Джонина. Изначально второй Хокаге создавал его для шпионажа и разведки. Аво, я настолько крут, восхитился Узумаки. У меня чакры, как у Джонина. Еще и техника самого второго Хокаге, на самом деле даже больше, поделился Какаши. И контроль, как у первоклассника в академии. Так что там с дзюцу, поспешил уйти от неприятной темы Наруто. Так вот, техника теневого клонирования очень требовательна к объему чакры, вернулся к важному Хатаке. Но по-настоящему опасным ее делает не это. После развеивания клона большая часть чакры возвращается обратно к владельцу, а вместе с ней передаются и воспоминания. Даже очень опытным шиноби трудно с этим справиться. Мало того, что мысли перемешиваются, так при переизбытке информации существует вероятность смерти. Потому редко кто использует более одного клона. Что? Установился на наставника Наруто. Почему вы раньше меня не предупредили? Если бы тебе что-то угрожало, ты бы узнал об этом еще во время боя с предателем Мизуки. Использование техники множественного теневого клонирования гарантированно убивает даже среднего джонина. Ты – настоящий феномен, Наруто, скучающим тоном пояснил шиноби. По какой-то причине воспоминания клонов для тебя практически неощутимы. Но будь осторожен, мы не знаем, почему в твоем случае техника работает именно так. Я и правда такой потрясающий, удивился мальчик. Тряхнул головой и состроил серьезное лицо. В смысле, конечно да, я просто вас проверял. Ты просто забываешь все через секунду. Память, как у рыбки, мрачно вставил Саске. Ты мне больше нравился, когда молчал, оскорбился Наруто. Пф, как будто меня интересует твое мнение, высокомерно произнес Учиха. Достаточно, нам нужно выполнить миссию, решительно прервала начинающуюся перепалку Сакура. Наруто, где ты видел цель? Там, мальчик махнул рукой в нужном направлении, рядом с третьим полигоном. Поняла, кивнула девочка. В таком случае тебе стоит вызвать еще своих клонов. Когда доберемся до места, разобьемся на отряды, во главе каждой группы встанет один из нас, и начнем поиск. Когда обнаружим Тору, клоны не должны пытаться ее схватить, мы сами окружим и захватим цель. Разумно, с важным видом покивал Наруто. До нужного места добрались без происшествий. Затем Узумаки снова призвал отряд клонов, и команда номер 7 разбежалась в разные стороны. Оранжевый 2 на связи, вижу цель на полигоне, точит когти на дереве, раздался голос Сакуры в гарнитуре. Отлично, оранжевый 2, отозвался Какаши. Оранжевый 1, оранжевый 3, время прибытия, говорит оранжевый альфа, через 10 минут буду на месте, сообщил Наруто. Саске на связи, буду через 6 минут. Раздался голос Учиха. Саске дураске, используй позывные, ты нарушаешь правила, возмутился Узумаки из-за пренебрежения к своей идее. Ты вообще их на ходу меняешь, придурок, огрызнулся Саске. Я их придумал, мне можно, в полной уверенности заявил Наруто. В гарнитуре раздался звук, похожий на встречу лица и ладони. Говорит оранжевый 2, давайте шевелитесь, Тору убегает на юг, прервал перепалку голос Сакуры. Саске принял, захожу слева. Таким похоронным тоном подтвердил Учиха, что Наруто испугался обнаружить трупик милой расчлененной Мурлыки, если не поторопиться. Оранжевый альфа, захожу справа, вижу цель, доложил блондин, заметив мелькающий среди деревьев силуэт. Говорит Саске, вижу цель, секундой спустя подтвердил Учиха. Дистанция, запросил информацию Хатаке, 5 метров, оранжевый альфа, оранжевый 2, Саске, внимание, скомандовал Джонин, захватить цель. Тритини молниеносно метнулась к кошачьему силуэту. Ошеломленная напором Тору даже мявкнуть не успела, как оказалось в руках Узумаки. Зашипев, она пустила в ход когти и зубы, но Джинчурики держал крепко. «Осталось доставить объект в башню Хокаге и миссия выполнена», — произнес Хатаке. «Отличная работа». Конвоирование Торы до администрации вылилось для Наруто в несколько глубоких царапин, но регенерация легко с ними справилась. Зато когда пышная женщина радостно сдавила кошку в своих объятиях, мальчик испытал удовлетворение. Неизбежное возмездие настигло пушистую преступницу. Получив награду за миссию, команда номер 7 разделилась. Наставник привычно растворился в вихре листьев, Саске отправился в сторону своего квартала, но перед этим, удивительное дело, произнес что-то похожее на прощание, а Сакура и Наруто, раз выдалось свободное время, решили сыграть в рендзю. О чем задумался? Поинтересовалась Сакура и поставила на доску первый камень. Если клоны передают воспоминания, можно ли их использовать для обучения? Поделился мыслями Узумаки и сделал свой ход. Сакура замерла с камнем в руке, ошарашенная прозвучавшим вопросом. Техника, которая позволяет осваивать любую информацию во много раз быстрее. Неужели что-то такое действительно существует? Очередной камень опустился на доску. Если да, то это будет просто потрясающе, честно признала Сакура. Но меня пугают возможные последствия. А что, если твоя защита, о которой говорил Кокоши Сенсей, даст сбой? Во время боя воспоминания клонов не слишком сильно отличаются от оригинала, но обучение совсем другое, даже одна книга может содержать огромное количество незнакомой информации. Теперь задумался Наруто, одновременно размышляя над словами подруги и следующим ходом. Обычно он просто отмахнулся бы от предупреждений, но в памяти еще были свежие воспоминания о ночи, проведенной на полу в коридоре. Наконец черный камень занял свободное место. «Ты права», — произнес Наруто. «Осторожность не помешает. Наверняка есть определенный объем информации, который можно принять без последствий. Достаточно определить и научиться чувствовать эту границу. А еще можно использовать клонов в какой-то простой задаче и действовать вместе с ними. Тогда воспоминания тоже не должны сильно отличаться. Например, можно рисовать печать фуиндзюцу. Звучит здорово». Сакура поставила очередной камень. «Хотела бы и я так же». «Так в чем дело? Могу научить», — тут же предложил Узумаки, совершая очередной ход. «Там ничего сложного». Девочка задумалась и покачала головой. «Ты же слышал Кокоши-сенсея. Твое дзюцу требует большое количество чакры. А у меня с ней не лучшая ситуация. Сам знаешь», — отказалась она с явным сожалением. Мальчик почесал затылок. Он почти не чувствовал расхода чакры на саму технику, только на деление с клонами. Кокоши-сенсей ошибся? Или Наруто настолько силен? В любом случае, он решил не настаивать, переживая за безопасность Сакуры. «Тогда подождем, когда ты станешь джонином», — предложил он. Девочка мягко улыбнулась и поставила камень, собирая пять в линию. «Победа», — объявила она и продемонстрировала знак Виктории. «Проклятие». Наруто возмущенно уставился на доску. «Ты точно как-то жульничаешь, Врэндзю», — скептически осведомилась девочка. «Я выведу тебя на чистую воду, или меня зовут не Наруто Узумаки», — объявил блондин. Девочка закатила глаза и вздохнула. «В следующий раз, ладно, давай лучше попробуем поэкспериментировать с клонами. Мне будет спокойней, если ты не станешь заниматься этим один», — предложила Харуна. Наруто смущенно почесал нос. О нем заботились, и ощущалось это крайне необычно, но приятно. Он и в самом деле собирался вечером заняться клонами и, пожалуй, помощь Сакуры придется кстати. В идеале обратиться к Хатаке Какаши, но пока Шиноби не ощущался полноценным наставником. «Не стану отказываться», — произнес Наруто, поднимаясь. «Еще б ты попробовал», — строго посмотрела на него девочка, собирая полированные камни. По дороге к дому Узумаки уговорил Сакуру зайти в Ичираку. Он не оставил своих попыток показать подруге самую вкусную еду в мире. Деньги приятно грели карман. Миссии Д-ранга вообще позволили Наруто наконец почувствовать себя полноценным человеком. Он мог позволить себе какие-то спонтанные покупки, питаться в Ичираку хоть каждый день, приобрести что-то из снаряжения. Важный шаг для становления команды, может и так, но Наруто больше ценил возможность заработать. «Привет, старик», — радостно замахал Тиучи, владельцу Ичираку Рамина, блондин. «Наруто-кун», — улыбнулся ему крепкий мужчина средних лет в белой форме повара. «Давненько ты не заглядывал, я даже волноваться начал. Я стал шиноби, старик», — мальчик гордо указал пальцем на протектор. «Теперь у меня не так много свободного времени». «Хо-о», — уважительно протянул Тиучи. «Поздравляю. Экстра большую порцию рамена со свининой за счет заведения? Не в этот раз, старик. Знакомься, это Сакура. И мне нужно что-то совершенно крышесносное для нее», — провозгласил Узумаки. Мужчина с добродушной улыбкой посмотрел на девочку. «Приятно познакомиться, Тиучи-сан», — вежливо поклонилась обладательница розовых волос. «У тебя появилась подружка, Наруто-кун?» — с нотками восхищения в голосе удивился мужчина. «Да еще такая миленькая». Девочка смущенно потупилась, и слова о том, что они просто товарищи по команде, застряли у Наруто в горле. Даже если он боялся думать о большем, реакции Сакуры явно показывала, что такая мысль, как минимум, приходило ей в голову. И пусть Узумаки устраивала непринужденная атмосфера и банальная возможность находиться рядом, но не испортит ли все его нерешительность, он же мужчина, в конце концов. Как никогда, Наруто не хватало отцовского совета. «Будь что будет», — решился мальчик и обнял Сакуру за талию. «Самая миленькая, старик», — громко произнес он, краснея до корней волос. Внутренне Наруто замер в ожидании неизбежного возмездия. Его действия выходили за все рамки допустимого на публике поведения. Но, к его удивлению, Сакура не стала вырываться и раздавать затрещины, только смутилась еще сильней. «Хо-о», — одобрительно протянул Тиучи. «Все понял. Порция диетического рамена на суперовощном бульоне. Присаживайтесь, молодые люди». Наруто неохотно убрал руку и сел на высокий барный стул. Его пальцы до сих пор ощущали обжигающее тепло. Необычная тихая Сакура устроилась рядом. «Юная леди, а ведь вы у меня в гостях не первый раз», — прервал неловкую атмосферу Тиучи. «Вы помните, я заходила почти 2 года назад с мамой», — удивилась Сакура. «Конечно, помнить всех своих гостей — это моя гордость повара», — убежденно заявил мужчина и поставил на стол перед ней дымящуюся тарелку со свежими ростками бамбука. «Попробуй нашу новинку. Ее придумала моя дочка, Айми, специально для таких юных девушек, как ты». Наруто с интересом посмотрел на блюдо Сакуры, но не увидел там мяса и поскушнел. «Спасибо, Тиучи-сан, пахнет замечательно», — вежливо произнесла Харуна и взялась за палочки. «Твоя экстра большая порция, Наруто», — обратился мужчина к мальчику. «Спасибо, старик», — обрадовался Узумаки. Вопреки привычке, он не стал немедленно набрасываться на еду, постеснялся. Сакура кушала изящно и неторопливо, она даже бульон пробовала красиво и аккуратно, по сравнению с ней Наруто выглядел совершенно диким. В какой момент это начало его волновать, мальчик и сам не мог ответить. «Ты чего замер, Наруто-кун, я тебя не узнаю. Будь собой», — раздался веселый голос Тиучи. «Это же совет», — мальчик с надеждой посмотрел на владельца раменой, и тот ему подмигнул. «Он прав, глупо кого-то из себя изображать», — осознал Наруто. Палочки ухватили пшеничную лапшу с лучком и отправили в рот. «МММ», — зажмурился от удовольствия мальчик. «Очень вкусно, Тиучи-сан, передайте Айми-сан мое восхищение», — произнесла Сакура, которая каким-то образом успела прикончить свою порцию. «Да, старик, это божественно», — проживав, согласился с подругой Наруто. «Очень рад это слышать, молодые люди», — вытирая руки полотенцем, улыбнулся Тиучи. «Заходите почаще, обязательно», — кивнул девочка, и Узумаки поддержал ее поднятым большим пальцем, занятый со своей порцией. «Я не очень люблю рамен, но ваш овощной бульон просто нечто». «Хо-хо», — довольно засмеялся мужчина. Когда Наруто закончил с экстра большой тарелкой рамена, подростки вежливо попрощались. Тиучи еще раз взял с них обещание не пропадать надолго. По дороге к дому Сакура выглядела задумчивой. «Мама бы меня убила, если бы увидела», — неожиданно поделилась она. «Прости, как-то само получилось», — виновато ответил Наруто, чеша затылок. «Думала, со стыда сгорю», — вогнала мальчика в еще большее смущение Сакура. «Но знаешь, потом появилось такое странное будоражащее чувство, что мне даже понравилось. Только не делай так слишком часто, понимаешь?» Узумаки согласно кивнул. Даже он знал, что демонстрировать чувства прилюдно совершенно неприлично и важно уважать комфорт окружающих. В тот момент его рука словно сама собой двигалась, а затем до него дошел весь смысл сказанного. Наруто всегда знал, что Сакура неукротима, словно пламя, но такого бунта от лучшей ученицы класса даже он не ожидал. А еще это означало, что ей понравилось. Наруто расплылся в совершенно счастливой улыбке, заложил руки за голову и довольно зашагал вперед. Его тут же настиг карающий удар ребром ладони по макушке. «Сделай лицо попроще, дурачина», — смущенно приказала Сакура. Узумаки попытался изобразить что-то серьезное, но губы все равно разъезжались в стороны. Девочка вздохнула и немного отстала, чтобы самодовольная улыбка не смущала ее еще сильней. Так и дошли до знакомого бежевого дома. Эксперименты начали с обычного чтения. Сначала клон развеивался после одной страницы текста, затем после 2, 3 и так далее. Выяснилось, что воспоминания попадают к Наруто изрядно замыленными. Он усваивал общий смысл прочитанного, но так, словно видел книгу очень давно, упускал некоторые важные моменты, не мог воспроизвести ничего дословно, периодически путался. Даже создание 2-го и 3-го клона ситуацию никак не меняло. Наруто хотел призвать сразу несколько десятков копий, но Сакура не позволила. Очень похоже, что это и есть та причина, по которой ты можешь призывать столько клонов. Пытаться ее проломить, звучит как не самая лучшая идея, поделилась она своими мыслями, и Узумаки согласился. Вместо этого Сакура предложила Наруто самому присоединиться к своим копиям, и тогда дело пошло. Даже с одним клоном воспоминания о прочитанном становились глубже и объемней. Уже с двумя десятками копий информация начала усваиваться дословно. Появились вопросы и идеи по прочитанному, которые раньше никогда не приходили в голову. Он словно рассматривал напечатанное сразу с множества точек зрения. С Фуиндзюцу ситуация повторилась. В одиночку информация от клонов приходила смазанная. Да, Наруто мог вспомнить, что конкретно рисовала его копия, какой результат получила, но стоило ему задуматься о конкретном положении кисти, нажиме, количестве чернил и воспоминания начинали путаться. Все менялось, стоило оригиналу присоединиться к копиям. Первое начертание печати приносило понимание самых распространенных ошибок, и уже на втором практически все клоны выполняли задание. Дальнейшее повторение выявляло мельчайшие огрехи и шлифовало технику нанесения до идеала. «Это просто невероятно круто», — восторженно произнесла Сакура. «Согласен», — кивнул Наруто. «Но чернила расходуются слишком быстро. Нужно придумать, как заработать денег. Я слышала, что за миссии уровня С уже платит гораздо больше, чем за ранг D», — поделилась Сакура. «Только с нашим ленивым сенсеем мы на них неизвестно когда попадем», — пессимистично ответил мальчик. «Все не так плохо», — попыталась утешить его Сакура. «Вряд ли он сможет еще долго оттягивать». «Надеюсь», — вздохнул Наруто. «Новые главы выходят по понедельникам, средам, субботам. На Бусти дополнительный день, воскресенье. Кто хочет сказать автору спасибо, может заглянуть. https://bastytop.pushkin. Глава 14. Сакура с явной неохотой начала собираться. Она горела желанием продолжать, но от занятий в госпитале ее никто не освобождал. Ответственная девочка не могла позволить себе даже малейшего опоздания. Но и бросать Узумаки один на один с техникой теневого клонирования откровенно опасалась. «Обещай, что станешь проводить никаких опасных экспериментов без меня», уперев кулачки в бока, потребовала девочка. Наруто почесал затылок с широкой улыбкой. «Конечно», произнес он, «я и не собирался». Узумаки не стал уточнять, что на остаток дня у него уже имелись планы, и новые опыты с теневыми клонами в них не входили. Почему бы не сделать подруге приятно? Сакура окинула Узумаки строгим взглядом и захлопнула дверь. Мальчик взял со стола учебник по фуиндзюцу и сунул его в правый карман. В левый отправился футляр с набором кистей для каллиграфии. Затем он сложил печати теневого клонирования, и в комнате стало тесно от обилия одетых в оранжевый комбинезон подростков. «Парни», — торжественно провозгласил Узумаки, — «мы все знаем, для чего здесь собрались. Пришел наш час». В воздух поднялось два десятка одинаковых учебников и столько же кисточек для каллиграфии. Вдохновленные клоны разобрали бумагу. Для чернил пришлось использовать все наличные в квартире емкости. Рассевшись на полу, голубоглазые блондины обратили свое внимание на оригинал. «Приступаем», — объявил Узумаки. «Первая печать, чертим три раза». Под команды Наруто альфа-клоны принялись выводить закорючки кандзи. Кое-где повалил дым, мигом заполняя комнату. Пришлось срочно распахивать окна в комнате и на кухне, создавая сквозняк. Дальше обошлось без сюрпризов. Периодически кто-то из клонов начинал экзаменовать всех остальных по значениям кандзи. Наруто ответственно упражнялся вместе со своими копиями. Узумаки занимался до самой ночи, периодически развеивая и снова призывая клонов. Последняя партия задержалась чуть ли не вдвое дольше предыдущей, и после отмены техники Наруто впервые ощутил что-то вроде отката. Мысли смешались, словно он одновременно смотрел на мир с 20 разных точек. Мальчик закрыл глаза и попытался сосредоточиться на темноте. Помогло. Наруто совершил глубокий выдох и открыл глаза. «Я знаю фуиндзюцу», — произнес он. Этой ночью мальчик спал как младенец. Ему снилась красивая женщина с алыми волосами. Она смотрела на него с гордостью и ласково улыбалась, а вокруг танцевали послушные золотые цепи. Сон настолько захватил ребенка, что даже будильнику с трудом удалось заставить его открыть глаза. Когда последние обрывки чудесного видения отступили под дребезжащим гнетом реальности, Наруто ощутил сильное разочарование, но быстро встряхнулся. Вряд ли родители хотели, чтобы он утопал в жалости к себе. Нет, мама определенно желала ему счастливой и богатой на приключения жизни. Бросив в лицо пару пригоршней холодной воды, Узумаки довольно фыркнул. За умыванием последовала обязательная чистка зубов. Родители бы точно не отпустили его на миссию с запахом изо рта. Заварив и съев завтрак в виде неизменной лапши, мальчик дисциплинированно выбросил упаковку в мусорку. Девочкам нравится порядок, мама бы оценила. Нацепив неизменный крутейший оранжевый комбинезон, Узумаки бегом устремился на миссию. И пусть ленивый сенси наверняка опоздает, ему, сыну Хокаге, не стоит равняться на пепельную башку.